Часть четвертая. Медленно, осторожно, чтобы не спугнуть, я подошел к пони. Я не хотел отвлекать его от того, на что он так внимательно смотрел. Но пони даже не моргнул, когда я приблизился. Проследив за его взглядом, я обнаружил между двумя совершенно неприступными на вид акациями нечто вроде дыры в зарослях. По форме она напоминала человека. «Нет, ты только посмотри на это!» — крикнул я Митивалю. — Нет, ты видишь? Пони и в самом деле привел меня на тропу. Я же тебе говорил, что он сможет! — Да что со мной разговаривать? — вздохнул Митиваль. — На что я гожусь со своими пустыми руками? — Ой, да брось ты! Ты же знаешь, я просто так это сказал! Митиваль вздернул плечи, сунул кулаки в карманы пальто и продолжил дуться. — Ну, как знаешь! — махнул я рукой. — Главное, я был прав. Он привел меня сюда, как я и думал. «Так ведь, пони?» Я стоял перед пони, когда говорил эти слова, и мое лицо было примерно на одном уровне с его мордой, и вдруг ни с того ни с сего он очень нежно ткнулся носом мне в шею. Надо признать, что я еще плохо знал лошадей и их повадки, поэтому не ожидал подобного проявления чувств. Мул тыкал в меня носом только для того, чтобы побольнее укусить, ибо мягким нравом он никогда не отличался. Но пони... Это совсем не то, что мул. Несколько мгновений я смотрел коню в глаза, не в силах оторваться. Так меня поразил его жест. А потом со всей возможной деликатностью забрался в седло. Этот маневр мне все еще давался с трудом, но пони терпеливо ждал, пока я вскарабкаюсь ему на спину. «Сайлос, ты решительно настроен пойти туда?» — недоверчиво спросил Митиваль. Он стоял позади меня, и я, чтобы ответить, обернулся. Прямо за Митивалем опускалось за горизонт солнце, и казалось, будто лучи света исходят из его тела. «Я должен это сделать. Я это костьми чувствую. Извини, не могу объяснить точнее». Сдаваясь, он пожал плечами. «Ты ведь знаешь, что у тебя все лицо в крови?» Я посмотрел на свои окровавленные ладони. «Да, ну и видок у меня был, наверное, но я не попытался вытереть лицо». «А ты пойдешь со мной или нет?» Он глубоко вдохнул. «Раз обещал, значит, пойду». На мою благодарную улыбку Митиваль ответил лишь тем, что опять безрадостно пожал плечами. Тогда я надавил пятками на бока пони, побуждая его двигаться. Не то чтобы он нуждался в подсказках. Он знал, что надо ехать. Знал, куда. Осторожно, не торопясь, он пробрался через кустарник, а потом протиснулся сквозь проход в зарослях акации. Проход был узким, как щель, по размеру мальчишки на невысокой лошадке. Я представил себе, как мой па, высоченный и на громадном жеребце, пролезал тут, пригибаясь к лошадиной шее и отводя в сторону ветки. И тут мы вошли в чащобу. Там было темно. Тропа, если ее вообще можно было назвать тропой, велась между деревьями. Прямо над моей головой смыкались нижние ветви, словно костлявые пальцы, сложенные в молитве. А еще они напомнили мне сводчатый потолок в той единственной церкви, где мне довелось побывать. Па отвел меня туда, когда я выразил умеренный интерес к мужу скорбей. Мне хватило одного визита, и Па это вполне устраивало, так как он не был верующим человеком. Я же не был неверующим. Чем дальше мы углублялись в лес, тем быстрее колотилось сердце в моей груди. Мне было холодно, но лицо горело. Воздух был густым от запахов мускуса и сырой земли. Меня начало мутить. «Как ты там, Сайлос?» — донесся из-за спины голос Митиваля. Я знал, он догадывается, что мне нехорошо, так же, как я догадывался, что он больше не дуется на меня. «Я в порядке», — ответил я, стараясь дышать ровно. «Ты молодец». «Что-то я замерз». «У тебя пальто застегнуто?» «Я же сказал, что я в порядке». Иногда его заботливость очень меня раздражала. «Хорошо?» «Держись, парень», — спокойно ответил Митиваль. Это было любимое выражение Па. Я застегнул пальто. «Прости меня за те слова, про пустые руки. Не переживай, смотри вперед». Я молча кивнул, потому что говорить уже не мог. Холод пробирал до костей, да так, что у меня стучали зубы. Но потом вдруг меня прошиб пот и закружилась голова. «Держись, парень», — подбодрил я себя, — и сложил ладони у рта, чтобы согреть их дыханием. «Прощай, любовь моя, пора мне уезжать», — тихонько запел вдруг Митеваль. «С тобой расстанусь ненадолго». Эту песню он пел мне, когда я был маленьким и не мог заснуть. «Прекрати», — прошептал я, смутившись, но потом поправил сам себя. «Нет, пой». «Но куда бы ни поехал, я вернусь, даже если буду за 10 000 миль». Митеваль напел и следующий куплет, но так тихо, что мелодия почти слилась со стуком копыт пони и приглушенными шорохами чащобы. Она как будто прилетела ко мне издалека, и я не могу не признать, успокоила меня. Честно говоря, я был страшно рад, что оказался здесь не один, а с Митевалем. Я пообещал себе, что больше не буду злиться на него по пустякам. Вскоре тропа вышла к большой каменной глыбе, выпирающей из-под земли. Я направил пони прямо на нее, а когда он оказался на высшей ее точке, вытянулся в стременах в полный рост и стал осматриваться. «Видно что-нибудь?» — спросил Митеваль. Я мотнул головой. К тому времени я весь покрылся мурашками, у меня тряслись руки. Митеваль тоже взобрался на глыбу. «Может, ты попробуешь еще позвать па, а потом мы пойдем домой?» «Па!» — крикнул я во влажные сумерки. Мой крик был встречен испуганным гвалтом множества невидимых лесных обитателей. Они зафыркали, запищали, завыли в ответ. Я ощутил, хотя я не разглядел, всплеск мелких движений в ветках вокруг меня, как будто налетел порыв ветра. Когда все успокоилось, я стал ждать, не раздастся ли знакомый голос. «Сайлос, я здесь, сын, иди сюда!» Но не дождался. Я крикнул еще несколько раз, и каждый раз ответом мне была та же странная смесь шума и тишины. Свет к тому времени почти совсем ушел из чащобы. Воздух стал синим, а деревья черными. Может быть, летом, когда деревья покрыты листвой, лес бывает зеленым, но сейчас в мире не осталось цветов, кроме черного и синего. По крайней мере, так видели мои глаза. «А теперь поехали домой. Ты сделал все, что было можно», — сказал Митеваль. «Нам надо возвращаться, а то станет слишком темно, чтобы разглядеть тропу». «Знаю», — едва слышно отозвался я. Он был прав, и я это понимал. И все равно был не в силах шевельнуться, не мог заставить себя развернуть пони и отправиться в обратный путь. Все это время, что мы находились в чащобе, я боролся с дурнотой. Кровь стучала в ушах все громче, набирая мощь барабанного боя. Бум! Бум! Эти удары рождались внутри меня, усиливались, учащались, смешивались с голосом чащобы, который, я понял, это слышен был с самого начала. Гомон неуловимых лесных существ, треск веток, шуршание хвоста пони, гудение насекомых и чавканье сырой почвы под копытами. Все это многозвучие хлынуло на меня со всех сторон рекой и влилось мне в уши. И вдруг я вспомнил. Вспомнил то, что слышал в тот раз несколько лет назад, когда был тут с па и испугался до полусмерти. Ибо опять услышал это. Ропот. Перешептывание. Стоны. Повсюду вокруг меня. Вот что я тогда слышал. Глухой хор голосов. Но теперь я постарался собраться с духом, убеждая себя, что мне это только кажется, что это неукротимый полет моего воображения, как выразился однажды па. «Никаких голосов нет», — внушал я себе. «Это просто шум леса». И все же, как ни старался я вычленить те самые лесные звуки, слышал я теперь только странные обрывки речи, клочки фраз, возникающие и тающие в темноте. Все ближе и ближе. Их словно несло ко мне волной тумана. Воздух настолько заполнился словами, что я начал задыхаться. Они набивались мне в горло, в ноздри, лились мне в уши, разжижали мои кости. «Сайлос, нам надо возвращаться! Сейчас же!» — крикнул Митеваль. «Да!» — воскликнул я и попытался развернуть пони. Но его мышцы подо мной напряглись, сопротивляясь моим командам. Он резко запрядал ушами и дернул головой, а затем, пятясь, отступил на несколько шагов. Я отчаянно натянул поводья, потому что больше не мог бороться с паникой и хотел как можно скорее выбраться из чащобы. Но это действие только напугало его, а может, он слышал то же, что и я. Как бы то ни было, пони почему-то взвился на дыбы, а потом спрыгнул с глыбы, хвост трубой, шея вытянута, и пустился вскачь галопом. Ныряя то влево, то вправо между стволами, он несся куда-то, а мне оставалось только цепляться за его гриву изо всех сил, пригибаться к его шее, чтобы не снесло голову проносящимися мимо ветками. А на то, что они царапают и хлещут меня по лицу, я уже не обращал внимания. Не знаю, как долго пони несся, сломя голову. 10 минут? Час? 1000 футов или 10 000 миль? Когда он весь мокрый от пота, наконец замедлил бег, я не мог оторваться от его шеи. Не мог поднять голову, выпутать пальцы из гривы. Он тяжело дышал, и я тоже. Я чувствовал, как бьется его сердце под моей ногой. Кто знает, сколько еще времени прошло, но, наконец, он остановился, и даже тогда я не сразу смог открыть глаза. Я понятия не имел, где мы оказались. Да что там, я с трудом соображал, где верх, а где низ. Из моего положения мир казался покосившимся. Но потом я разглядел, что голые гладкие деревья расступились и стояли кругом на отдалении от нас. Темнота окончательно сгустилась. Не до абсолютной черноты, конечно, но все превратилось в бесплодные тени. По крайней мере, здесь было тихо. Это я сразу отметил. Никаких приглушенных голосов. Никакого ропота, отбирающего у меня воздух. «Тиваль!» — позвал я тихо, потому что не чувствовал его рядом. Затем сел, чтобы оглядеться, но не увидел его. Я говорил уже, что Митиваль был моим спутником с тех пор, как я себя помню, но это не значит, что он постоянно находился при мне. Он всегда приходил и уходил, когда ему вздумается. Могло и несколько часов пройти без него, а бывало, что и целый день от него ни слуху, ни духу. Правда, к ночи он обязательно появлялся. Я мог заметить, как он прогуливается неподалеку. Мог обнаружить его сидящим на стуле в моей комнате. Он или насвистывал какую-нибудь мелодию, или отпускал шутку. Так или иначе, засыпал я всегда в его компании. То есть к его отсутствию я был привычен. Но прямо сейчас, посреди этой дьявольской чащобы, одна мысль о том, что его нет рядом, привела меня в неописуемый ужас. Впервые в жизни мне пришло в голову, что я могу потерять Митиваля. Или он может потерять меня. Правил нашего совместного существования я не знал. «Митиваль!» — завопил я. «Где ты? Ты слышишь меня? Отзовись!» Тут послышался треск сломанной ветки, и я повернулся. На край опушки вышел коренастый мужчина со снежно-белой бородой и прицелился в меня из блестящего пистолета. «Какого черта?» — удивился он при виде меня. «Не стреляйте, пожалуйста!» — вскрикнул я, вскинув руки вверх. «Я всего лишь ребенок!» «Это я вижу! Что ты тут делаешь?» «Я заблудился!» «Откуда ты?» «Из Боунвилля!» «Кто такой Митиваль?» «Я ищу своего папу!» «Митиваль твой папа?» «Нет! Я заблудился! Прошу вас, помогите мне!» Старик как будто растерялся. Он тяжело вздохнул, и в его вздохе мне почудилось раздражение. Видимо, он был недоволен тем, что встретил меня. Пистолет он все-таки опустил. «Не следует тебе бродить тут в одиночку», — проворчал он. «Ты же совсем мал. В этом лесу водятся пантеры. Они вспорют тебе живот и насухо оближут твои кости быстрее, чем ты успеешь оглянуться. Слезай-ка со своего коня и иди за мной. Моя стоянка в 100 ярдах. Да пошевеливайся!» Я как раз собирался разжечь костер. Так я познакомился с сыном фармером.